네. 아워? 아워? 도대체 я же с Романом в анализ, я же без специалиста. Департамент взыскания просроченной задолженности банка. Банки записываются в целях качества сохранения вывоза. Это понятно, девушка, Вы девушка, девушка, девушка, давайте вот вы сначала высморкайтесь, а потом мне скажете все, что вы хотите сказать, потому что я, ну, не хочу вас слушать, когда вы там гундосите по телефону. У вас насморк? Или нос что сломанный? сказали? У вас нос сломанный? И то, и другое. Ни то, ни Нет, и то, другое? и другое. Ну, а Да, почему вы вы в точно. нос говорите? А что вы решили, что я вам говорю? Ну, я слышу. Ну, значит, у вас что-то со слухом или Да со нет, это у зрением. вас, походу. Вам, походу, к лору надо сходить. Павел Геннадьевич, вы к диалогу готовы? Гайморит? Я вас позвоню. Гайморит? Повторного звонка. Или Павел синусит? Геннадьевич, Или муж в нос ёбнул? А? Слышь? Алле. Алло, день добрый. Добрый. Компания «Юнона» беспокоит вас. Как? Гарников, Какая Братан. компания? «Юнона», по поводу займа в деньги беспокоит Александр А. Анатольевич. Давай вот через час перезвонишь, а? Еще раз, не Потрясти. слышал. Через час перезвони, попиздим. Занят сейчас. Александр Анатольевич, тут как-то странно настроен диалог. Подожди, а Кажется... что я, блядь, прогибаться перед тобой, что ли, должен, нахуй? Ты кто такой, блядь? Что причинить прогибаться и что прошу вас прогибаться? Ты терпила, блядь, опущенная, нахуй, слышь? Ой, Потеряйся Александр нахуй, Анатольевич, понял? давайте вот, да, давайте вот. Алло. Алло. Здравствуйте, компания МБА Финансы, специалист Паршуков Андрей Алексеевич, разговор записывается. Владимир Анатольевич Терещенко, это вы? Ага, я. А кто мне занят? Это я же только что представился вам в начале разговора, что это компания МБА Финансы, специалист Паршуков Андрей Алексеевич, разговор записывается. Вы Ага. понимаете значение слов, которые вам озвучиваются, или нет? О, подожди, а ты что, такой умный, что ли, или что? Ты выебнуться Где там, же или вы? что? Адрес какой у вас? Ты выебнуться или что? Живете где? А ты еще Живете подъехать где? хочешь? Ты еще Адрес подъехать какой хочешь? у вас? А где вы Ты живете? подъехать хочешь? Ты подъехать Где хочешь? живете? Слышь, Называйте адрес. Это то, что педрила, ты подъехать внимательно. хочешь, да? А? Подъезжай, блядь. А вы же по телефону так можете У тебя общаться? на компьютере, Называйте нахуй, адрес. нарисовано, нахуй, слышь, вот давай Называйте подъезжай. адрес. Ну подъезжай, подъезжай. Называйте У адрес. тебя есть адрес, Куда подъезжай. подъезжать? Подъезжать куда? Ты что тупишь? Нахуй подъезжай ко мне, блядь, слышь? Ну, видите, вы не можете назвать адрес, вы по телефону Слышь, можете а ты что конечно. такой Нет, пидор, до скажи мне? свидания. А? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мелих Ватутина Александровна, компания Вербоконнект. Представляем интересы ЗКБ, запись разговора ведется. Андрей Сергеевич, это вы? Мы. А ПКБ сам не справляется? Теперь вы Еще раз. Вербоконнект звонит. ПКБ сам не Да, у нас справляется? Вербоконнект, ваша задача через экран сопровождение. То есть вы как являлись клиентом компании ПКБ, так и остались. Но Ага. сейчас для вас есть выгодное предложение, которое данная А вы компания предложить не подождите, может. подождите, а Поэтому вы-то вам почему звоню. обрабатываете мои персональные данные без моего ведома? Я ПКБ, вас очень рада. ладно, хуй с ними, блядь, они дебилы, блядь. Давайте будем корректны, Вы-то я не почему? пытаться вам позвонить. Понятно. Почему так Какое разговаривать, предложение? скажите? Какое предложение? Андрей Сергеевич, у вас два нерешенных финансовых вопроса. Одно обязательство по банку «Ренессанс» на 12 682 рубля. Понятно. А вы-то Второе тут на при чем? 42 656 рублей по Ужской банку. Давайте поясним. Так как вы ранее являлись клиентом данных банков и в условиях кредитного договора, а вы заключали, что в случае выхода на просрочку банк имеет полное право передать ваши обязательства третьим лицам, либо подать на Где суд я это производства. подписывал? Я Ваш это не вопрос подписывал. первый вариант. Девушка, А вы вот знаете что, считаете давайте вот кредитный варианты, договор? А и варианты Б оставьте себе. Хорошо? Андрей Сергеевич, данный вариант, если вы не Девушка, хотите рассматривать, это ваше право. Вы меня можете это не обратиться в интересует. Вы банк. можете сейчас А положить что трубочку и причиной? спокойно там удалиться, либо Нет, самоликвидироваться. меня интересует вопрос о причине. Что случилось у вас, что вас интересует решение данного вопроса? Да Вот тебя это финансовый вопрос. ебать не должно. Не суй свой нос, куда собака свой хуй не сует. А вы думаете, Андрей Сергеевич, если когда вы будете беседовать, ни к чему хорошему это не приведет. Ты мне угрожаешь? Это вопрос с некорректным общением. Ты мне угрожаешь? Вы готовы сейчас беседовать корректно? Или я готов сейчас с тобой встретиться и дать тебе защиту. Тогда ожидайте следующего звонка. Вам будут звонки, как ты согласны закону. Вы можете сказать, что будет корректно. Всего доброго. Давай. Арриведерчи. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Леворда Андреевна. Как? Национальная служба взыскания. Ведет связь с телефоном разговора. Связываемся как? В интересах One Click Money. Как зовут еще раз? Ольга Андреевна. А фамилия? Прилуцкая. Ага. И что вы хотели? Циренов, Цирен и Бедожапович? Возможно. Дату рождения вашу назовите. Зачем? Связываемся в интересах One Click Money. Ну, я, слушай, я понял, что за организация. Третьим лицам я свои персональные данные передавать не желаю. И оглашать тем более. Дата вашего рождения никакой нет. Юридической силы не несет. Ну, также идентификацию это, можем пройти. Это мой личный принцип. Также идентификацию вы можете пройти по адресу регистрации. Если у вас имеется что сказать, то говорите. Я вам могу свой хуй по WhatsApp отправить, если есть желание. Будете продолжать общаться в таком формате, буду вынуждена прекратить данное общение. Я еще раз повторяюсь, если у вас имеется что сказать... Вынуждена прекратить данное общение. Все, пошла. Все, давай, пока. Алло. Алло. Здравствуйте, Павел Геннадьевич. Павел Геннадьевич. Вы Григорьев Павел Геннадьевич, верно? Верно. Компания «Планет Кэш» отдел пускания. Меня зовут Прокофьев Мария Николаевна. Все разговоры записываются. Когда от вас оплата ожидать? Какая оплата? Вы брали займ в нашей компании. Оплата чего? Займа? Какого займа? Задолженности, соответственно. Задолженности? Не оплачивается больше 4 месяцев. Ага. Ну, может быть. Есть на то, что и причина. Надо вернуть денежность. Что еще раз? Есть на то, что и причина. Когда планируете оплачивать? Ну, вообще планирую, но пока не знаю, когда. Ориентировочно. Ну, ориентировочно, понимаете, сейчас 1 июля опять вводят режим самоизоляции, так что пока не могу вам сказать, затрудняюсь. Сейчас же новая волна коронавируса пошла, вы в курсе, да? Нет, не в курсе, но в любом случае... Ну, вы новости посмотрите, пожалуйста. Я понимаю, что необходимо, но на текущий момент времени... Сейчас вот жопа у нас такая в стране происходит. Хорошо, мы именно эту информацию зафиксируем. Все. Да, вот так вот и зафиксируйте. То, что в стране сейчас жопа. Да. Хорошо? Хорошо, до свидания. Все, пока. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Планировка банка. Меня зовут Краснова Ольга Александровна. Вам инспекторит департамента взыскания просроченной задолженности. Какая? Вы Павел Геннадьевич Григорьев? Еще раз фамилию свою назовите. Краснова. Ольга Александровна. Что вы хотели? Вы Павел Геннадьевич Григорьев? Павел Геннадьевич Григорьев. Обращаю ваше внимание, что переговоры записываются. По двум счетам у вас сейчас задолженность по двум картам 9 дней и 19 дней. Я в курсе. Куда по причине оплачивается? Есть причины. На то, с чем связано? Не работает, зарплату задерживает. С финансовыми трудностями. Так. С кем связаны, поэтому и не платится. Павел Геннадьевич, вопрос о зарплате нужно быть максимально короткие сроки решить. К сожалению, из-за того, что задерживаете платить. Я понимаю, но пока нет возможности. Во-вторых, форт, это ваша кредитная история. Я в курсе. Одну карту, где лимит у вас 63 500 рублей. Сильно не испортится, правильно? А? Смотри, как будете оплачивать. Я говорю, сильно не испортится. По второй карте, где лимит у вас 41 тысяча рублей, требуется к оплате 2 900. Вы когда будете оплачивать? Не знаю. 6, 7 числа. На какую дату фиксировать? Не знаю. Какого? А какие меры предпринимать для того, чтобы выйти из этой ситуации? Ну, я думаю, я с вами не должен это обсуждать, правильно? Павел Геннадьевич, решайте вопрос в максимально короткие сроки. Пока от вас оплата не поступит, все у вас будет увеличиваться, звонки будут продолжаться. Услышал. Для ваших интересов в первую очередь. Услышал. До 8 числа мы от вас оплату ожидаем. Подумаем. Решайте вопрос. Всего доброго. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофинансовая компания «Манимэ». Меня зовут Тимадивра Илья Мансуровна, отдел по работе с просроченной задолженностью. Алексей Николаевич Козлов, это вы? Мы. Алексей Николаевич, 42-й день просроченной задолженности. Сумма долг составляет 20 892 рубля. Требования компании сегодня в полном объеме данной заявки погасить. Вчера было такое требование, и позавчера было такое требование. 2 недели назад было такое требование. Там... Да? Алексей Николаевич, компания хочет сами решить вопрос в добровольном порядке. Хочет, у вас было скоро 2 дня, вы ранее делали продление, я вижу. В чем сложности возникают? Почему до сих пор не можете закрыть данный договор? Вы сами хотите решить вопрос в добровольном порядке? Подожди, слышь, подруга, включи телевизор, посмотри новости. Угу. Вы не работаете? Посмотри новости. Там тебе Вова Путин все расскажет, что и как. Угу. Хорошо, вы почему агрессируете, Алексей Николаевич? Вам ранее звонки поступали? На разговор настройте, хорошо? Вы 25 марта обращаетесь, все, послушайте, пошла? Хорошо? Ты пошла? Что говорите? Ты пошла, говорю? Нет, не пошла. А что? Меня дослушаете? А зачем? 25 марта вы обращаетесь в компанию Moneyman, берете 12 тысяч рублей. По итогу делали 2 раза продление, хоть как-то решали данный вопрос с оплатой. Доход вы указываете 24 тысячи рублей. На текущий момент времени нет финансовых возможностей, чтобы сделать продление, либо закрыть полностью тело долга. Так а сейчас сами как думаете решить вопрос с компанией? Пока никак. А на каком основании вы удерживаете чужие денежные средства? Чьи? Это народные денежные средства. Так-то. Алексей Николаевич, что повышать не нужно, хорошо? Деньги откуда? Вот эти. Взятые у Центробанка. Центробанк где зарегистрирован? Вы, видимо, в добровольном порядке не хотите, да, решить вопрос? Ты сказать хочешь? Вы... Ну, приезжай, высоси. Алексей Николаевич. Высоси их у меня. Приедешь? Все в порядке. С вами все в порядке. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже, в этом мире доброта, в этом мире доброта.